Амадео проворчал что-то, но сделал, что от него требовали. По дисплею старого компьютера побежали четыре колонки шестизначных цифр. «Ну...» — начал было полковник, но тут в рации раздался голос Глеба. «Готово, лежат!» По второй и третьей дорожкам бежали сплошные нули. «Эд!» — позвал полковник. «Здесь!» «Что там у тебя?» «Вот-вот должны появиться. Я стою за углом. Мне вдоль дороги не видно. Ага!» Слышно было, как взревел мотор, потом послышалось несколько выстрелов, страшные удары, звук разбитого стекла. «Эд!» — закричал полковник. Ему не ответили. «Остался последний», — сказал доктор. Нули бежали по трем дорожкам. «Дай-ка!» — он отобрал у полковника автомат. «Лео, прекрати!» — крикнул полковник. Но доктор уже вышел из комнаты. «Проклятье!» — сказал полковник. «Амадео, что у тебя?» «Если бы не дергали», — сказал Амадео. «Уйди вон туда», — сказал полковник Эрику. «За стеллаж, чтобы тебя видно не было». «Лучше здесь», — сказал Эрик. «Он не сможет стрелять одновременно в обоих. Может быть, вы и успеете выстрелить, хотя вряд ли. Я буду стоять здесь, а вы отойдите вон к тому столу, меня он увидит первым». Полковник молча отошел туда, куда показал Эрик, передернул затвор, направил ствол на дверь. Стояли молча, ждали. Пищал компьютер. «Есть», — сказал Амадео. «Пошла команда, пропихнул». «Когда сработает?» — спросил, не оборачиваясь, полковник. «Две транзакции», — сказал Амадео, — «секунд 40». «Возьми автомат», — сказал полковник. «Я не умею, вы же знаете». «Тогда уйди вон туда и ляг на пол». Амадео послушно ушел и лег. Эрик опять, как было уже несколько раз, почувствовал, как обретают четкость те предметы, на которые он не смотрит. Он медленно пошел к двери. «Куда?» — спросил полковник. «Ничего», — сказал Эрик. «Все в порядке. Сейчас все кончится». В коридоре за поворотом ударила длинная очередь. Это было как вспышка магния. Эрик сразу увидел то, до чего не доставал взгляд. Колено коридора, проемы дверей, еще один поворот. Оттуда, от угла и стреляли. И кто-то живой, мягкий, движущийся за тем поворотом, а дальше — выход наружу, открытая дверь. Он стоял и ждал новых звуков, и они были, но какие-то непонятные и не дающие изображения. Каким-то чутьем он понял вдруг, что опасности нет. Опасности нет. Это было даже не ощущение, просто неведомо откуда пришедшее точное знание. «Все», — сказал он полковнику. На экране бежали четыре колонки цифр, и в трех были одни нули, а в четвертой одни семерки. «Что все?» — спросил полковник, не опуская автомат. «Сработало. Пойдемте скорее, пока они не смогли отключить». В коридоре было почти темно, но в звуке шагов Эрик видел все. За поворотом, спиной к стене, сидел на полу доктор, зажимая лицо руками. И в двух шагах от него, раскачиваясь и постанывая, стоял на четвереньках человек в шлеме, похожем на мотоциклетный. Полковник нашел выключатель, загорелся нормальный свет. Вместе с Эриком они связали совершенно не сопротивляющегося мотоциклиста его собственными ремнями. Потом Эрик снял с него шлем. Когда он снял шлем, человек страшно закричал и подпрыгнул, стараясь головой попасть обратно, но промахнулся и упал ничком. Эрик быстро отдал шлем полковнику. «Унесите», — сказал он, — «унесите скорее». Полковник понял и ушел, унося шлем. Эрик подошел к доктору. Доктор был жив. Эрик взял его за одну руку и тихонько отнял ладонь от лица. Лицо было испачкано кровью, но ран видно не было. Он отнял вторую ладонь. На месте правого глаза зияла глубокая дыра, из которой вытекала черная кровь и что-то еще. Правый висок был разворочен, из раны торчал осколок кости. Бегом вернулся полковник. «Надо скорую», — сказал Эрик. Ему выбило глаз. «Уже», — сказал полковник. «Сейчас приедут». «Я туда». Он махнул рукой в сторону выхода, и Эрик понял, куда именно. «Я с вами», — сказал он. «Ладно», — сказал полковник. Он быстро и ловко перевязал доктора. «Пошли!» Ямаха стояла с работающим мотором, было уже почти светло. «Ты за руль?» — спросил полковник. «Хорошо», — сказал Эрик. В этой жизни он не водил мотоцикл, но теперь все смешалось. В полукилометре уже стояли две полицейские машины, а за ними серый «Мерседес» с вдавленной дверцей и пробитыми пулями стеклами. Тут же лежал искореженный мотоцикл и труп мотоциклиста в оснащенном антеннами шлеме. Эрик затормозил. Полковник, не слезая с седла, показал полицейским свое удостоверение. «Это наше дело», — сказал он. «Никого не подпускайте сюда и ничего не трогайте. И еще передайте по всем постам, пусть ищут фургон с радиостанцией. Фургон или универсал с зашторенными окнами. Ни марки, ни цвета не знаю. Машина с мощной рацией и все. Пусть задержат любой ценой до моего появления».